«Полноте вздыхать, господин адъютант! Чокнемся лучше, да выпьем за здоровье прелестного румянца нашей богини!» Адъютант закраснелся и выпил. Именным бы указом запретил красавицам, у которых в лице играет румянец, ездить на воды, сказал чахоточный прокурор, поправляя в ухе хлопчатую бумагу. Они делают больными здоровых и мешают больным выздоравливать. «Что так строго, господин прокурор?» возразил артиллерийский ремонтер обвинителю. «Я уверен, что не любовь, а деловые экстракты причины ваших недугов. То есть уксус, который выжимали вы из справок», прибавил москвич. «Настоящий уксус из четырех воров», наддал еще драгунский капитан, недавно проигравший тяжбу и сердитый за то на все канцелярское семя. «Излишнее рвение повредило ваше здоровье». «Вам бы надобно было довольствоваться только запахом, а вы хотели выпить все до дна», — прибавил гвардеец. «Господа», — отвечал прокурор, поглядывая то направо, то налево, в нерешимости, рассердиться ему или принять град насмешек за шутку. Наконец он рассчитал, что последнее выгоднее. «Господа», — повторил он, — «конечно, мне бы следовало довольствоваться одним запахом, но тогда я не имел чести иметь вас высоким примером скромности, вас, которые так счастливы в любви одним гляденьем». «Браво, браво!» — воскликнули многие голоса сквозь смех. «Здоровье больной юстиции!» И бокалы засверкали донышками. В это время молодой человек прекрасной наружности, закутанный шалью, который задумчиво сидел против меня и часто с беспокойством поглядывал на часы, встал и подошел к окну. Выразительно было бледное лицо его, и впалые черные очи, казалось, хотели пронзить темноту и дальность. «Облака заволакивают месяц», — сказал он вслух, но более обращаясь к самому себе, чем к обществу. «Ветер воет, и дождь крапает в окна. Как-то будет добраться до дому. Когда вихрь разнесет пары, то при блеске лунном порою белеет Эльбрус, спящий в лоне туч перед грозою». «Покойной ему ночи», — сказал сосед мой, отставной полковник. «Ты, господин доктор трансцендентальной философии, наверное, не будешь встречать так равнодушно бурю, как он в грозном колпаке своем». «Конечно, нет, любезный дядюшка», — отвечал молодой человек, «потому что я не камень. Кавказу полгоря носить ледяной шлем на гранитном своем черепе. У него вся адская кухня греет внутренности. И может статься, природа обложила голову его льдом нарочно для умерения внутренней горячки с землетрясениями. Но если бы вздумалось повторить такой опыт надо мною, даже и в припадке безумия, я бы, конечно, отправился в Елисейские поля. Выкупаться в туманах, не только быть промочену дождем, значит испортить весь курс лечения. А мне, право, не хочется начинать его в третий раз». Сказав это, молодой человек учтиво поклонился собранию, завернулся в плащ и вышел. «Вот каковы нынешние молодчики», — сказал полковник, провожая его глазами. «Не понимаю, как можно в 25 лет так нежить себя? Прекрасный малый, а причудак, племянник мой, порою бегает по целым часам нараспашку или, как угорь, вьется по утренней росе. Но когда ему вообразится, что он болен, то то чего не накутает на себя для прогулки в самый полдень.